А летом 50-го года мне все казалось трезво реальным и вполне возможным. Надобно было первым делом поехать в Сибирь, повидаться с женой и обсудить наше будущее, теперь уже, без всякого сомнения, совместное. Был я человеком свободным. От работы, семьи, собственности, денег. Я уехал из Ставрополя в Москву, и там стал готовиться к поездке в Сибирь. Вернее, меня стали готовить. Друзья дали деньги на дорогу. Брат, только что приехавший из Вены, где он служил в войсках, одел меня в роскошный венский костюм, снабдил элегантным летним пальто, причудливо выгнутой шляпой. Скромно изысканный галстук, модерновая форма швейцарских часов, никогда еще в жизни я не был таким франтом, никогда не выглядел таким уверенным хозяином жизни. Молодые и довольно беспутные соседи по купе, ехавшие куда-то по очередной вербовке до самого Ярославля, стеснялись своего нездешне элегантного спутника. Ну, а дальше все пошло вполне нормально. Ивачинск, я приехал, хотя и несколько поизмятый, но довольный собой, и этими навсегда исчезнувшими попутчиками. А дальше была дорога в Бирюлюсы на попутных машинах с остановками на стайках, редкие сибирские деревни, шлагбаумом по скотницей у въезда и выезда. Как быстро пролетели эти полтора месяца счастливой сибирской жизни. Рика работала машинисткой в Райпотребсоюзе. Жила она в крошечной комнатке за огромной русской печью, в большой, нелепой, по нашему среднерусскому представлению, избе. Пока жена была на работе, я счастливо томился от безделья и ожидания и мысленно разрабатывал во всех прекрасных деталях план нашей дальнейшей жизни. Есть какая-то зацепка в политотделе наркомвода. Значит, надо мне ехать в Енисейск и там устраиваться в местной газете «Речников», а затем возбуждать ходатайство о переводе жены. Ходатайство, безусловно, удовлетворят, потому что Енисейск — ссыльный город, а в Енисейске мы снимем настоящую квартиру, да и город самый настоящий, где и жить, наверное, не хуже, чем в тревожной и напряженной Москве. Вечером жена жарила жирных ельчиков и вносила практические, но не менее радужные поправки в мои планы. Часто мы ходили в гости к приятельнице Рики, зубному врачу Анне Степановне. Анна Степановна, как и Рика, была повторницей, отбыла свое в лагере и теперь должна была доживать дни в сибирской ссылке. Милый и добрый человек, намного старше нас, она жила в ссылке так же уютно и весело, как во всей своей жизни, как живет и сейчас, очень старая и больная, в маленьком подмосковном городке. Мы ели вкусности, гуляли по берегу Чулыма, собирали около маленького неухоженного кладбища странные, непахнущие сибирские цветы. Москва, Ставрополь, весь мир. Они были далеки. Конечно, на какое-то время к ним надо будет вернуться, но это не скоро, поздней осенью, когда придется делать в празднике перерыв для хлопот о новом, на этот раз почти окончательном устройстве. «Во многом знании много печали» — знаменитые слова Екклезиаста требуют реалистических поправок. Нет, не только печаль дают знания. Я иногда с ужасом вспоминаю свое первое сидение, трагическую растерянность перед следователем, перед надзирателем, конвоем. Как трудно, невозможно привыкнуть к тому, что твой товарищ по партии, по вере, по идеалам осыпает тебя мерзкой руганью, глумится над тобой, твоими близкими, избивает тебя, беззащитного, бесправного. Но в первые же недели жизни в бутырской тюрьме я встретился с людьми, у которых отсутствовал на лице испуг непривычности, печать трагического недоумения, самых разных людей, делавшие похожими друг на друга. Это были иностранные коммунисты, работники Коминтерна. Большинство из них подолгу сидели в тюрьмах, и опыт тюремной жизни сказывался в их бытии, повадках, спокойствии. Даже когда они приходили с допроса избитыми до полусмерти,